2 килограмма. По 10 грамм измельченных корней буковицы, полевой бузины, акантовидного чертополоха. По 5 грамм измельченной травы иван-чая, мелиссы, плюс столько же почек и листьев березы. По 15 грамм измельченной травы зверобоя, боярышника, таволги, тысячелистника, ромашки, а также цветов яблони и шиповника. Все смешиваем и варим на водяной бане в течение часа. Затем настаиваем 3 суток при комнатной температуре, процеживаем и отжимаем. Рецепт отвара, который вы пьете после основного сиропа. Через 10 минут после приема сиропа алоэ необходимо выпить 1/3 стакана отвара из следующей смеси. По 40 грамм лаванды, донника, репешка аптечного, подмаренника цепкого, буковицы лекарственной и манжетки обыкновенной. 2 столовые ложки этой измельченной смеси заливаем 0,5 литра кипятка и варим на слабом огне в закрытой посуде 10 минут. После этого охлаждаем и процеживаем. Отвар и сироп будут действовать в комплексе, очищая гипофиз и эндокринную систему в целом, освобождая силы для естественной борьбы с болезнями. Дополнительные методы очищения. Вечером перед сном в течение 1-3 дней чистки делаем теплую клизму из 1 литра настоя аптечной ромашки. После этого готовим паровой компресс для головы. Холщовый мешочек наполняем полусваренным ячменем комфортной для вас температуры и ставим компресс на 10-15 минут. На живот ставим компресс из хлопчатобумажной ткани. Смачиваем ткань в теплом отваре лугового клевера, который готовим так. 3 столовые ложки клевера заливаем 0,5 литра кипящей воды, варим 5 минут, затем охлаждаем и процеживаем. Фиторецепты для очищения гипофиза. 1. По 100 грамм базилика, аканта длинноволосого, по 50 грамм пустырника, душицы, донника, цветов липы и лаванды и шишек хмеля. 2 столовые ложки смеси заливаем с вечера 0,5 литра кипятка и настаиваем в течение ночи в термосе. Пьем по 75 грамм спустя 2 часа после еды. 2. По 2 столовых ложки цельного овса, измельченных со скорлупой грецких орехов, половинка апельсина вместе с кожурой, но без косточек. Варим все вместе 25 минут в 0,5 литра воды. Затем процеживаем, пьем этот отвар без ограничений вместо воды. 3. Принимать по 1-2 чайных ложки мармелада из ягод черной бузины, слой ягод, слой меда. Настаиваем в теплом месте 2 недели, затем отжимаем. 4. Обязательно пить сок красной свеклы с соком моркови, сок апельсина и отвар цельного овса с медом. 5. Через 2 часа после еды выпивать 75 грамм отвара по 50 грамм базилика, скумпии, пустырника, лаванды, цветов липы, донника, душицы, хмеля. 2 столовые ложки смеси заливаем 0,5 литра кипятка Настаиваем ночь в термосе, процеживаем и отжимаем.